Глава 4. По-моему, если девушка в 16 лет нисколько не задумывается о том, какое будущее ждет ее с карнавальной компанией, она делает первый шаг к пропасти. Оказывается, к тому времени Дороти уже стала закадычной подругой укротителя змей по прозвищу Кучерявый. И когда ей пришлось выбирать между ухаживаниями помощника шерифа и дружбой с человеком, все состояние которого заключалось в коробке с ядовитыми змеями, Дороти без малейших колебаний сделала неверный выбор. В конце концов, помощник шерифа начал беспокоиться за Дороти, поэтому пошел к Кучерявому и сказал ему, что просто неприлично всюду появляться с юной девицей, вступающей в пору расцвета, поскольку это наводит окружающих на нехорошие мысли. Кучерявый густо покраснел, но сказал помощнику шерифа, что они с Дороти вместе просто хихикают и ни о чем нехорошем даже не помышляют. А еще Кучерявый поблагодарил помощника шерифа за совет и сказал, что в будущем будет относиться ко всему серьезнее. Поэтому при следующей встрече с Дороти Кучерявый долго-долго на нее смотрел, а потом сказал: «Да, старушка, ты, похоже, уже выросла». В карнавальной компании Кучерявый занимался еще и тем, что расклеивал по всем улицам афиши, извещавшие о ярмарке. Дело было весной, погода стояла чудесная. Кучерявый позвал Дороти пойти с ним. Они дошли до квартала особняков, и тут Кучерявый выкинул все афиши в урну и предложил прогуляться по лесу. Они сели на трамвай и доехали до конечной остановки, где и начинался лес. Солнце ярко светило, в небе порхали прелестные птички, на лугу цвели фиалки. В такой атмосфере любой начинает думать о любви. Любой, но не Дороти. Собственно говоря, она совсем не такая, как я, потому что я почти в любой обстановке, если нахожусь наедине с джентльменом, понимаю, что случиться может всякое. Ну вот, Кучерявый начал вроде как просто так расспрашивать Дороти о том, что она думает о доме мистера и миссис Алливина. Сам Кучерявый считал его идеальным, хоть и находился он в палатке. Но Дороти сказала Кучерявому, что он так думает только потому, что с ними не живет. А что касается ее, то она, кажется, исчерпала запасы терпения, и если Алливина так и будет называть Перл Левина моей помпушечкой по 20 раз на дню, она не выдержит и пристукнет его булыжником. А потом Кучерявый пытался объяснить Дороти, что хоть раз в жизни все люди испытывают такие чувства, и единственная разница между Левина и остальными в том, что Левина эти чувства сохранили. На что Дороти сказала Кучерявому, что если он когда-нибудь начнет замечать такое за ней, пусть натравит на нее одну из своих змей. Тогда Кучерявый ненадолго замолчал, а потом сказал Дороти, что она, наверное, еще слишком юна для разговоров на эти темы, и предложил вернуться обратно на ярмарку. Всю дорогу до ярмарки Кучерявый был очень грустный и не произнес ни слова. И тут Дороти стала размышлять и задалась вопросом, неужели она, если в кого-нибудь влюбится, станет такой же мерзкой, как Перл Левина? Но была весна, фиалки источали свой аромат, и, как рассказывает Дороти, в конце концов ей стало интересно, каково это, когда парень тебя прижимает к себе и целует прямо в губы. А это доказывает, что Дороти даже о любви думает очень неизысканно. Ну вот, Дороти все думала, пока не пришла к выводу, что достаточно всякого понаслушалась про эту самую любовь, и пора уже проверить, каково это на самом деле. Не слишком ли ее разрекламировали? Полагаю, вы не станете обвинять Дороти в скептицизме, ведь она всю жизнь провела среди людей, которые рекламировали себя как пожирателей змей и великих фокусников, а на самом деле занимались надувательством. И когда Дороти решила все-таки сделать это, единственным, кто пришел ей на ум, был помощник шерифа, потому что Кучерявого она даже не могла представить своим возлюбленным. Они вернулись на ярмарку, и помощник шерифа был там, сидел, как всегда, у палатки Левина, делал вид, что помогает Перл лущить горох, а на самом деле поджидал Дороти. А Дороти, поскольку решила узнать все про это, а кучерявым думать забыла, а с помощником шерифа, наоборот, была очень ласкова впервые с тех пор, как он стал ездить за карнавальной компанией. В конце концов, она пообещала вечером сходить с ним в кино. Наступил вечер. Дороти бросила свою вафельницу и отправилась в кино с помощником шерифа. И какое совпадение! Фильм был тоже про любовь, а электрическое пианино все время играло «Ну, целуй меня, целуй», и Дороти в конце концов разрешила помощнику шерифа взять себя за руку. Дороти говорит, что доллара бы не пожалела за то, чтобы узнать, что он в этом нашел, потому что ей лично это было ничуть неприятнее, чем держать в руке сырую вафлю. Поэтому Дороти все время себе говорила: «Нет, на самом деле должно быть гораздо лучше. Или Левина оба совсем ненормальные». Когда они вернулись на ярмарку, там никого не было. Кругом тишина и темнота, только луна светит. Они остановились около палатки Левина, и Дороти позволила помощнику шерифа пропеть песнь о том, как прекрасна пора девичества, особенно когда девушка уже приближается к порогу зрелости. Когда он, наконец, выговорился, Дороти, стиснув зубы, позволила помощнику шерифа себя поцеловать. После этой процедуры, говорит Дороти, она чувствовала себя маленьким мальчиком, узнавшим, что Санта-Клаус на самом деле не Санта-Клаус, а директор воскресной школы. Но оказалось, что все это время за палаткой прятался Кучерявый. Он хотел убедиться, что Дороти доберется до дому в целости и сохранности, а когда она позволила помощнику шерифа себя поцеловать, он вышел и довольно грубо велел Дороти идти домой спать. А потом Кучерявый имел долгий разговор с помощником шерифа. На следующее утро помощник шерифа явился к миссис Левина и сказал, что вызвал телеграммой свою мать. Они с матерью заберут Дороти к себе домой в Сан-Диего и определят в школу. А когда она получит образование, они решат, что делать дальше, потому что его цель — сочетаться с Дороти браком. Услышав это, Дороти поняла, что все это дело рук Кучерявого. Она отправилась его искать и нашла. Он сидел со своими змеями. Дороти говорит, что она принялась его распекать за то, что он заставил мать помощника шерифа тащиться в такую даль на поезде из-за полной ерунды. И если это шутка, то дурацкая, потому что Дороти совершенно не собирается никуда уезжать с помощником шерифа. Тут настал черед Кучерявого беседовать с Дороти. Он ей сказал, что, может, она этого и не заметила, но все ее друзья из карнавальной компании очень о ней беспокоятся, потому что она стала для всех серьезной проблемой. А сам Кучерявый решительно не знает, что и думать. Ну как может девушка утром вести невинные беседы о жизни, а вечером того же дня позволять помощнику шерифа делать с ней в темноте такое? Нет, не понимает Кучерявый женщин. Дороти пыталась придумать какое-нибудь объяснение, но не смогла. А еще Кучерявый сказал, что Дороти надо задуматься о нравственности, и карнавальная компания — не лучшее место для подобных размышлений, потому что в карнавальной компании честных людей нет. Даже Дороти стала воровать клей для афиш и печь из него вафли, а это может пагубно сказаться на ее личности. Потом Кучерявый заявил, что он весьма невысокого мнения об умственных способностях помощника шерифа. Но он человек известный, состоятельный, и девушка с его матерью может чувствовать себя в безопасности. Еще Кучерявый сказал, что Дороти должна ценить заботу о ней. Пусть поедет, поживет с ними пару лет, научится быть честной и правдивой, а если не в силах будет больше их выносить, то она же может, в конце концов, в любой момент сбежать. Дороти принялась умолять Кучерявого, чтобы он позволил ей остаться в карнавальной компании, и пообещала, что исправится и даже будет добавлять в тесто для вафель яйца. Но тут оказалось, что Кучерявый сам собирается покинуть карнавальную компанию. Оказалось, что он осознал, фокусы со змеями ничему не научат, а еще он сказал, что если бы понял это раньше, он бы занялся чем-нибудь другим, и, возможно, тогда ему бы было что предложить девушке. Но он послал $3 в Канзас-Сити, откуда ему обещали прислать 1000 точильных камней, и когда их пришлют, он отправится в путь, будет искать свою дорогу в жизни и станет настоящим мужчиной. Когда Дороти узнала, что Кучерявый уезжает, она поняла, что для нее кочевая ярмарочная жизнь закончена, и она больше не может жить с супругами Левина. Все складывалось одно к одному, и в конце концов Дороти пообещала Кучерявому, что дождется матери помощника шерифа и посмотрит на нее. И если окажется, что они могут претерпеться друг к другу, она попробует начать новую жизнь. Странно было, что помощник шерифа все время подкарауливал Дороти и пытался вести с ней беседы. Дороти говорит, она никогда не слышала такой смеси проповедей и стихов от мужчины, на уме у которого было одно — как бы девушку за что-нибудь ухватить. Она никак не могла решить, рассказывать об этом Кучерявому или нет. Ей было стыдно, что она создает людям столько проблем, и поэтому терпела молча. На вокзале мать помощника шерифа встречали сам помощник шерифа, Дороти, Кучерявый и супруги Левина. Она оказалась хрупкой дамой, с виду совершенно безобидной. Помощник шерифа кинулся к ней, заключил в объятии и долго целовал. Дороти говорит, он так на разные лады повторял «мамочка», что он напоминал ирландского тенора, исполняющего партию неблагодарного сына. Вся карнавальная компания была в восторге. Ничто не трогает сердца людей так, как сыновние чувства. А Левина ходил от одного шатра к другому и рассказывал всем, что мама помощника шерифа просто лапочка. В тот же день помощник шерифа пошел и, наконец, арестовал Дока, и на завтра уже можно было уезжать в Сан-Диего. Все в карнавальной компании немного грустили, ведь Дороти провела с ними столько лет. Они устроили ей прощальную вечеринку в главном шатре. Перл Левина испекла пирог и приготовила лимонад, а на прощание Дороти подарили огромную Библию, чтобы показать матери помощника шерифа, какие хорошие люди работают в карнавальной компании. Они плакали, целовали Дороти и с большим чувством говорили о матерях. Дороти дали хороший совет — всегда поступать так, как советует мать. Дороти, правда, заметила, что помощник шерифа говорит, не умолкая, а мать его не произносит ни слова. Но все кругом были так довольны, что Дороти не хотела портить им праздник, так что о своих наблюдениях она никому не говорила. И вот уже пора было собираться на поезд в Сан-Диего, но тут Дороти поняла, что не может не попрощаться с Кучерявым. Кучерявый попросил Дороти незаметно выйти вместе с ним и поговорить напоследок. Кучерявый с Дороти направились к яме со змеями, и когда они туда пришли, он подарил Дороти на прощание корзинку из броненосца. Ее делают из панциря зверька, который водится в Техасе. Она обита китайским шелком, а от носа к хвосту вместо ручки протянута ленточка. О такой корзинке Дороти мечтала. Но я считаю, что это очень жестоко — убивать несчастных броненосцев и делать из них корзинки. Я вообще считаю, что животных убивать нельзя. А если и убивать, то только тех, из которых получается что-нибудь действительно полезное, например, норковое манто. Дороти поблагодарила Кучерявого за корзинку и сказала, что хочет, чтобы он забрал вафельницу. Он ее может продать и купить себе прощальный подарок от Дороти, например, складной столик, который ему пригодится для торговли точильными камнями. Но Кучерявый сказал, разве настоящий мужчина может принять подарок от девушки? А еще он сказал, что камнями он будет торговать, разложив их прямо на тротуаре, а потом разбогатеет и выйдет в люди. Вдруг они услышали, как все громко кричат «Дороти!», потому что было пора на поезд. Они побежали, и на вокзале была ужасная суета. Их усаживали в вагон, грузили вещи Дороти и корзинку из броненосца. Дороти только помнит, как Кучерявый стоял на подножке и кричал. «Прощай, подруга! Может, и не свидимся больше. Но ты помни, в душу ты мне запала!» А потом ему пришлось спрыгнуть, потому что поезд тронулся. У Кучерявого было такое странное выражение лица, и Дороти, войдя в вагон, села рядом с матерью помощника шерифа, глубоко задумалась и тут вдруг поняла, что Кучерявый в нее влюбился. Но от мысли о том, что тот, которого она считала настоящим мужчиной, вдруг превратился в типа вроде Алли Вина, ее затошнило.